Часть третья. Олимпия. С восходом солнца процессия продолжила свой путь. После полудня впереди показался холм, конусообразный, от основания до верхушки, покрытый буковым и сосновым лесом. Это был холм, или гора, как кому нравилось, Кроноса, за которым находилась священная роща Альтис, а в Альтисе — священный округ Олимпия, конечная цель похода элитской процессии. Пройдя по узкому проходу между западным подножьем холма Кроноса и речушкой Кладий и миновав небольшую рощицу, процессия неожиданно оказалась перед перекрывшей ей дальнейший путь шумной многотысячной толпой. При виде такого количества что-то возбужденно кричащего и размахивающего руками народа Тимон, как, впрочем, и некоторые другие новички, слегка растерялся. Что все это значило? С чего бы такие страсти? Тем не менее, растерянности он никак не выказал, даже перед Феоклом. И только когда процессия приблизилась к толпе, настолько, что можно было расслышать приветливые возгласы и рассмотреть сияющие восторгом лица, Тимон понял, что это болельщики, собравшиеся здесь, чтобы встретить и поприветствовать элланодиков и атлетов, и тотчас успокоился, даже мысленно пожурил себя за глупую мысль. Гам над толпой стоял непрерывный. Кто-то узнавал среди атлетов приятелей или знакомых, кто-то искал земляков, а кто-то просто хотел выплеснуть наружу свои так долго сдерживаемые эмоции. То и дело слышались выкрики с обеих сторон. «Где тут атлеты из Эгины? Покажитесь!» Примечание: Эгина — остров между Пелопоннесом и Аттикой. Конец примечания. «Кто видел Протиса из Крита?» «Есть твой Протис, куда он может деться?» «Вот он я, Хайре, дружище Горгас!» «Посланцы Лесбоса, отзовитесь!» Примечание: Лесбос — остров в Эгейском море, конец примечания. «Ищу земляков, я из Халкидики, есть кто-нибудь?» Примечание: древнегреческое государство Полис, конец примечания. «И не один, нас тут целая команда!» «Кого я вижу?» «Радоклу мое почтение, не осрами Фессалию!» «Постараюсь. Для чего же я сюда пришел? Есть среди вас атлеты из Этолии?» Примечание: Этолия, древнегреческое государство Полис, конец примечания. «А разве без нас возможны Олимпийские игры?» «Привет землякам из Хиоса! Вечером встретимся! С радостью!» Чтобы процессия могла пройти сквозь толпу, элланодикам и членам совета пришлось взяться за руки и образовать живой коридор, перед которым толпа стала неохотно расступаться, давая проход. Процессия стала медленно продвигаться по этому коридору к северо-западным воротам. Когда ворота остались позади, они тотчас были заперты. Председатель совета, добродушный с виду мужчина лет 60, как жердь тощий и высокий, совершенно лысый, но зато с внушительной бородой, взобравшись на какое-то возвышение, поднял руку, призывая к тишине. «Вот мы и в общеэллинской святыне Олимпии! С чем вас всех и поздравляю!» — выкрикнул он. «Послушайте, что будем делать дальше. Сегодня обустраиваемся и отдыхаем. Атлеты и их педотрибы могут жить в бараках-общежитиях. Вот они, эти бараки, перед вами. Всем остальным участникам нашей процессии, родственникам, друзьям, землякам, болельщикам, придется ночевать в долине Алфея в палатках, если у кого они есть. Эти палатки или прямо на траве под открытым небом, если палаток нет. Впрочем, ночами сейчас тепло, очень даже тепло, достаточно какого-никакого одеяла или куска ткани. Завтра, с восходом солнца, во дворе Булифтерия, атлеты будут давать торжественную олимпийскую клятву. Затем состоится жеребьевка. Присутствие атлетов обязательно. Остальной день у вас будет свободным. Вы сможете ознакомиться с Олимпией, а здесь есть на что посмотреть. Побывать на рынке, принести жертвы богам, послушать, а то и пообщаться с интересными людьми. По случаю игр в Олимпию съезжаются многие знаменитости. Поэты, драматурги, философы, художники. Следующие три дня — соревнования. На пятый день — награждение олимпиоников и прочие торжества. Все понятно? Вот и чудесно. Можете расходиться. Феокл и Тимон разыскали повозку с поклажей, забрали свои котомки и пошли к одному из бараков. Наспех сколоченный из досок барак был длинным и узким. В нем выстроились в два ряда грубо сбитые кровати. Вместо вешалок над каждой кроватью был вколочен в стену большой гвоздь. Можно было подумать, что строили этот барак спартанцы, ярые враги роскоши. Большинство кроватей уже были заняты. Ведал приемом гостей служитель, одноглазый крепыш, по всему, видать, бывший атлет, кулачный боец. Подойдя к Феоклу и Тимону и окинув их своим единственным глазом, он ткнул пальцем Тимона в живот и сказал, добродушно скаля зубы, «Насколько я понимаю, атлет у нас ты, а это твой педотрип. Хорошо. Есть два места в самом конце правого ряда кроватей. Кровати у нас, как видите, деревянные, без матрасов, так что нежиться особо не придется». «А нельзя ли нам устроиться где-нибудь на берегу Алфея?» — спросил Феокл. «У нас имеется палатка». «Дело ваше», — не стал перечить служитель и, добродушно взъерошив Тимону волосы, добавил. «Главное, никуда не опаздывать. У нас тут с дисциплиной очень серьезно». Закинув свои котомки на плечи, Феокл и Тимон направились к берегу Алфея подыскивать место для палатки. Найти его оказалось не так просто. Почти всю длину занимало самое настоящее поселение из разноцветных палаток. Их было тут тысяча. В одном месте Феокл увидел своего приятеля Ксанфа, который поправлял крепление большой добротной палатки. «Тоже решили в палатке жить», — приветливо отозвался Ксанф. «Ставьте рядом с нашей, думаю, места хватит». «Кто это там?» — послышалось из палатки, и вслед за голосом высунулась наружу голова Матрия. Увидев земляков, Матрий скривился, будто раскусил ягоду огруса, и недовольно пробубнил. «Не надо нам этих соседей!» И тут же его голова исчезла в палатке. Ксанф, ничего не сказав, молча развел руками, что могло означать одно. «Ничего не поделаешь, хозяин барин». Место для палатки нашлось на самом берегу Алфея, там, где в него впадает кладий. «А что, Тимон, не такое уж и плохое местечко будет у нас?» — бодро воскликнул Феокл. «Немножко далековато до Олимпии, зато не придется далеко ходить умываться, и искупаться можно в любое время». «Место замечательное», — согласился Тимон. Установив палатку, расстелив одеяло и положив набитые травой мешочки под головы, Тимон и Феокл улеглись, вытянули с наслаждением натруженные ноги и почти тотчас уснули крепким здоровым сном. Сказалась усталость после двухдневного путешествия под палящим солнцем. Ранним утром 11-го гекатомбиона, едва взошло солнце, выспавшиеся, отдохнувшие за ночь и посвежевшие после купания в Алфее, Тимон и Феокл уже были во дворе Булифтерия, посреди которого возвышалась бронзовая статуя Зевса Хоркиаса с молнией в поднятой правой руке. Перед статуей стоял гранитный алтарь. Примечание: Зевс Хоркиас, Зевс Клятвенный, конец примечания. Вскоре из Булифтерия вышли члены Олимпийского совета, эллонодики и жрецы. Атлеты выстроились по сторонам алтаря в два ряда, в одном взрослые, в другом подростки и юноши. Затем помощники жрецов притащили обвязанного ремнями и отчаянно упиравшегося черного аркадийского дикого кабана с таким почетом и комфортом, доставленного в Олимпию из Элиды. Помощники жрецов не без труда водрузили кабана ногами кверху на алтарь, где в тот же миг один из жрецов привычным движением руки перерезал ему горло. Кабан глухо захрипел, несколько раз судорожно дернулся и затих. Помощники сняли с него ремни, а жрец вскрыл грудную клетку и брюхо, вынул внутренности и бросил их в загодя разведенный и уже весело потрескивавший на алтаре костер. Вскоре двор наполнился сладковатым запахом паленого мяса и шерсти. На ступени алтаря взошел председатель Олимпийского совета и выставил вперед острую, как пика, бороду. Обведя внимательным взглядом выстроившихся атлетов, он обратился к ним со следующими словами. «Сейчас почетный гость Олимпиады, самый титулованный из присутствующих здесь атлетов, трехкратный победитель предыдущих Олимпийских игр в беге на одну стадию, Крессон из Гимеры провозгласит перед Зевсом от вашего имени торжественную клятву участника Олимпийских игр, а вы будете повторять ее за ним. Примечание. Крессон – личность историческая, победитель 83-й, 84-й и 85-й Олимпиад. Гимера – древнегреческий город на севере Сицилии. Конец примечания. Из стоявшей отдельно толпы почетных гостей вышел поджарый жилистый мужчина среднего роста лет 35 с рыжей остроконечной бородкой, горбатым носом и маленькими глазками на щуплом лице. Он взял из рук председателя совета восковую табличку и зычным голосом стал читать нацарапанный на ней текст клятвы. «Мы, собравшиеся в священной Олимпии, эллинские атлеты, перед верховным богом Зевсом Олимпийским, торжественно клянемся не жалеть ни сил, ни здоровья для достижения победы, согласно олимпийским правилам состязаться честно, не применяя запрещенных приемов по отношению к соперникам». Кончив читать, Крессон бросил табличку с клятвой в костер. Вспыхнув и затрещав, она почти мгновенно сгорела, а слова клятвы понеслись на Олимп к Зевсу. После этого снова заговорил председатель совета. «А теперь пусть каждый из атлетов подойдет к алтарю, назовет свое имя, имя отца и название своего полиса или города, и, протянув над алтарем правую руку, произнесет «клянусь».» Дошла очередь и до Тимона. Взволнованный и раскрасневшийся, он протянул над алтарем руку, которую тут же обдало жаром пылающего костра, и звонким, слегка дрожащим от волнения голосом произнес: «Тимон, сын Факрита из Оливии, клянусь». После атлетов клятву давали эллонодике. От их имени ее провозгласил старший эллонодик. «Мы, эллонодики, 86-х Олимпийских игр, перед Зевсом Харкиоса, клянемся на протяжении всех игр быть честными и неподкупными и выносить только справедливые решения. Клянемся». Председатель Олимпийского совета снова поднял руку, требуя внимания. «Теперь я познакомлю вас с порядком проведения игр. Завтра с утра первыми выйдут на стадиум юные бегуны на один стадий. И вообще весь завтрашний день отдается эфебам. После бегунов во второй половине дня будут состязаться борцы и кулачные бойцы. Послезавтра на стадиум выйдут взрослые бегуны в такой последовательности: Долихос, Дромос, Диаулос, Диаулос с оружием. Следующий, четвертый день игр начнется с конных состязаний на ипподроме. Во второй половине дня пентатлон в таком порядке: бег, метание диска, прыжки в длину, метание копья, борьба. После пентатлона панкратий. На пятый день игр награждение олимпиоников и торжественное закрытие игр. Вопросы есть? Вопросов нет. Вот и хорошо. В таком случае все свободны до завтрашнего утра. На состязание не советую опаздывать. Опоздавшие атлеты не будут допускаться к выступлениям. Состязание у нас начинается, как правило, с восходом солнца. Все. Жертвенного кабана, мясо которого употреблять в пищу людям не позволялось, четверо служителей ухватили за ноги и поволокли к Алфею. Там они опустили тушу в воду, течение подхватило ее и понесло к морю на корм рыбам и акулам. «Что делаем?» — спросил Феокл Тимона, когда они покинули двор Булифтерия. И сам же ответил на свой вопрос. «Сейчас мы отыщем укромное местечко и немножко разомнемся, побегаем. А уж потом совершим экскурсию по Олимпии». После нескольких пробежек Тимона по песчаному дну одного из высохших русел Алфея, Феокл похлопал по спине своего питомца и сказал: «Все хорошо, главное не волноваться. Будешь бежать, как будто ты соревнуешься с мальчишками своей улицы. Ты ведь бегал на перегонки с соседскими мальчишками?» «Бегал. И?» «И всегда побеждал. Победишь и здесь. Я в тебя верю, ты в отличной форме. А теперь можем идти знакомиться с Олимпией. Я был здесь два раза и смогу кое-что рассказать тебе о ней. И пойдем мы прежде всего к могиле Пелопса, основателя Олимпийских игр.